Дневник Мины Харкер. 30 октября вечером. Они вернулись такие усталые, осунувшиеся и удрученные, что я предложила им прилечь хотя бы на полчаса, пока я буду записывать все, что до сих пор произошло. Как я благодарна изобретателю пишущей машинки и мистеру Моррису тоже за то, что он мне ее достал. Я бы совсем выбилась из сил, если бы пришлось вести записи от руки. Все. Готово. Бедный, бедный Джонатан. Что он пережил? Сейчас он лежит на диване, дыхание его едва слышно, брови насуплены, лицо искажено гримасой боли. Бедняга, наверное, думает, что я сочту это за выражение раздумья на его лице. О, если бы только я могла помочь! Но я сделаю все, что смогу. По моей просьбе доктор Ван Хелсинг достал все те бумаги, которых я еще не видела. Пока вернувшиеся отдыхают, я их хорошенько просмотрю и, может быть, приду к какому-нибудь заключению. Попробую последовать примеру профессора и обдумаю данные факты без предвзятости. Я верю, что с Божьей помощью мне удалось сделать открытие. Мне нужно просмотреть карты. Теперь я более чем убеждена, что я права. Мое новое заключение готово, так что я перепишу все начисто и прочту его им. Пусть они его обсудят. Надо быть точными, каждая минута дорога. Заметка Мины Харкер, внесенная в дневник. Тема исследования. Задача графа Дракулы — вернуться к себе в замок. А. Его должны перенести. Это ясно, так как если бы он был в состоянии передвигаться по своему усмотрению, то явился бы в виде человека или волка, или летучей мыши, или в каком-нибудь другом виде. Он, очевидно, боится, что его откроют или узнают, а в том беспомощном состоянии, в котором он находится, заключенный от восхода до захода солнца в деревянный ящик, это для него небезопасно. Б. Где его искать и поймать? Тут нужно идти путем исключений. Первое. На дороге. Тут масса затруднений, в особенности при выезде из города. А. Могут встречаться люди, а люди любопытны и пронырливы. Какой-нибудь намек, предположение о том, что могло бы заключаться в ящике, может его погубить. Б. Может проехать пограничные стражи или таможенные чиновники. С. Его преследователи могут за ним погнаться. Это ему страшнее всего. Боясь выдать себя, он даже отрекся от своих жертв. От меня. Второе. В поезде. Никто не сопровождает ящик. Доставка ящика может случайно замедлиться, а замедление может для него быть роковым, раз враги за ним гонятся по пятам. Ночью он, конечно, может избежать, но что с ним тогда будет, если у него не окажется убежище? Это его, конечно, не устраивает, а рисковать он не намерен. Третье. На воде. Это самый верный путь в одном отношении, но масса опасностей в другом. На воде он беспомощен, за исключением ночного времени, и то тогда он может повелевать только туманами и бурей, снегом и волками. Но упади он в воду, она поглотит его, и он непременно погибнет. Он мог бы пригнать корабль к берегу, но если это враждебная ему страна, где он не может чувствовать себя свободным, то его положение будет еще хуже. Известно, что он на воде, значит, нам придется теперь определить, где именно. Первым делом нужно точно определить, что им до сих пор сделано. Тогда мы поймем его дальнейшую цель. Во-первых, нужно узнать, что он делал в Лондоне, когда ему приходилось выкручиваться из затруднительного положения. Во-вторых, нужно посмотреть, что он тут сделал, о чем мы можем судить по известным нам данным. Что касается первого, то ясно, что он собирался приехать в Галац и отправить накладную в Варну, чтобы сбить нас с толку, если мы обнаружим, каким путем он выбрался из Англии. Тогда его единственной и неотложной целью был побег. Доказательством этого служит его письмо к Эммануилу Гильдесгайму с просьбой взять ящик до восхода солнца. Затем еще инструкция, данная Петручинскому. Здесь можно догадываться, но какое-то письмо или сообщение должно было быть, раз Чинский явился к Гильдесгайму. Что его планы до сих пор были удачно приведены в исполнение, нам известно. Царица Екатерина феноменально быстро проделывала свой рейс. Настолько быстро, что это вызвало подозрение у капитана Дональдсона, чьи предубеждения вкупе с осторожностью, однако, были графу на руку, и он мчался со своим подручным ветром через все туманы, пока, наконец, не остановил судно близ Галатца. Что граф все хорошо обдумал и умно устроил, уже доказано. Гильдесгайм принял ящик и передал его Чинскому. Чинский взял его, и тут след пропадает. Нам известно лишь то, что ящик находится где-то на воде и передвигается. Таможню и пограничную стражу, если таковые были, благополучно миновали. Теперь разберем то, что граф делал после своей высадки. Ящик был взят Чинским до восхода солнца. После восхода граф мог появиться в своем настоящем виде. Теперь спрашивается, почему Чинский выбран для исполнения этих работ? В дневнике моего мужа говорится, что Чинский имел дела со словаками, занимающимися перевозкой клади по реке в порт. А мнение человека, сказавшего, что убийство — дело рук словаков, доказывает общее враждебное отношение к этому сословию. Граф желал уединения. Вот мое предположение. Граф решил поехать из Лондона в свой замок по воде, так как считал это самым спокойным и незаметным путем. Из замка его вынесли цыгане, и они же, должно быть, передали груз словакам, которые перевезли ящики в Варну, а оттуда они отправили их на корабле в Лондон. Значит, граф знал, кому поручить это дело. Когда же ящик прибыл на сушу, то граф до восхода или после захода солнца вышел из своего ящика, встретил Чинского и объяснил ему, как отправить ящики дальше по реке, сделав это и убедившись в том, что все идет как надо, он замел свои следы, убив агента. Я посмотрела карту и нашла, что самые подходящие для словаков реки — это пруд или серет. Я прочла то, что говорила в трансе. Там говорится о том, что я слышала глухое мычание коров, шум воды и треск дерева. Граф находился в своем ящике на реке в открытой лодке, передвигающейся при помощи весел или шестов. Ведь берег близко, а судно идет против течения. Иначе звуки были бы другими. Возможно, эта река не серет и не пруд. Но можно продолжить расследование. Из этих двух рек пруд более пригоден для судоходства, но зато серет у Фунду соединяется с Бистрицей, которая огибает ущелье Борго. Петля, которую она делает, проходит близко от замка Дракулы. Это ближайшая до него река.